Глава 33. Вейшенг. «Домой поедешь? Или ко мне?» Поскольку отпустить водителя нам с братом не светило, отцовский телохранитель упорно ждал нас в машине. Нам только и оставалось, что устроиться на заднем сиденье. «Или вернешься на юго-запад сразу?» «Что ты там наплел отцу про нашу совместную работу, кстати?» Вопросом на вопрос ответил брат. «Я так удивился, что даже не нашел, что возразить. На самом деле я не сказал ничего конкретного, если ты помнишь. Так что моя речь тебя ни к чему не обязывает. Мы вполне можем и не найти ничего подозрительного. И оттого отчитываться тоже станет не о чем. Ну а для сохранения легенды надо разве что съездить вместе на оба объекта». «Хм...» Линьяо откинулся на мягкую кожаную спинку сиденья. «А вообще интересно. Это спонтанное предположение может оказаться не таким уж и выдуманным. Твой строительный объект здесь, у меня точно такой же, но за границей. Причем, если не ошибаюсь, это будет единая сеть отелей. Хочешь, съездим завтра на тот, что под моей ответственностью?» — предложил я и сам себе изумился. «Что? Реально хочу поработать с ГГ в одной команде? Даже без пинка от шизофрении, богини, призрака?» «Да ладно тебе, давай остановимся на богине», — тут же влезла в мои мысли Кристи. «Самый лестный вариант для нас обоих». «Кстати, ты же не против, если я схожу в храм? Символически, для очистки совести и успокоения паранойи», — уточнил я у Кристи. «А пошли. Мне самой интересно», — согласилась девушка. «Хм, а мне вот немного страшно», — неожиданно откровенно признался я. «Вдруг ты исчезнешь? Или монахи тебя просто изгонят, как злого духа? То есть призрака вселенца?» «Не дрейф, прорвемся. И вообще, поговори с братом, не отвлекаясь на меня. А то слишком долгие паузы в разговоре со стороны выглядят странненько». «Ты серьезно?» Линьяо очень кстати некоторое время переваривал мое предложение, а потом развернулся, чтобы посмотреть на меня в упор. «Мы столько лет вели холодную войну, и результат мне, если честно, совершенно не нравится», — вздохнул я, привычно потирая переносицу. «Более того, посмотрев на отношения в семье У, какой-то сын осла и собаки решил, что имеет право окончательно нас стравить и опозорить, да еще и посмел устроить провокацию, подобную этому цирку с покушением. Хочешь сказать, это была неправильная стратегия? Ведь именно такой жестокий отбор был залогом успеха для наших предков. Выйти победителем должен лишь один, и в его превосходстве никто не должен сомневаться. Глава обязан быть тигром и драконом, жестко держать под своей лапой весь род. Хотя, когда я повторяю эти слова сейчас, они звучат слишком театрально». «Когда ГГ успел стать таким рассудительным и спокойным? А может, он тоже далеко не так прост и не сдержан, как показывал себя все эти годы? Очень похоже, что стратегию пришло время сменить, раз уж мир вокруг так изменился. Сейчас правит далеко не только сила, а все больше хитрость, ум и изворотливость. Способность подстроиться под новые реалии, гибкость мышления, скорость принятия решений и умение вовремя сплотиться перед лицом возникших проблем. Толпой легко повалить даже самого крупного хищника, будь то хоть тигр, хоть дракон. А уж если два тигра сражаются между собой, то добить выжившего сможет любая самая паршивая обезьяна». Я тоже откинулся на мягкое сиденье и прикрыл глаза. Усталость навалилась тяжелой каменной грудой, даже мышцы начали ныть. Демонова фотосессия, кто ж знал, что это так сложно? Будда вот никогда не желал быть знаменитым, как чувствовал, что это собачья работа, за одни короткие съемки вымотался так, будто сутки в офисе без единой чашки кофе провел. «А мне даже понравилось», — хмыкнул Линьяо. «Но позировать утомительно, согласен. Давай съездим завтра с утра на твой объект. И с твоего позволения я сегодня опять займу гостевую спальню. Все равно Юлань еще там общается с матерью. Вы такими темпами у меня скоро все пропишетесь. Беззлобно уколол я ГГ. Не жадничай, не остался в долгу тот. Как будто на последние деньги живешь. Я жадничаю? А кто-то не обнаглел? Да и когда я его упрекал хоть юанем? Тут скорее вопрос моего внутреннего комфорта и ощущения личного пространства. У меня теперь даже в голове и то квартиранты. Не бухти. Ну ты еще за него выступи. Я за тебя выступаю. Бухтеть вредно. От этого тратятся нервы, теряется душевное равновесие и появляются морщины. Вот, возьми зеркало и посмотри. А между прочим, ты даже мамину маску на ночь не использовал, чтоб нивелировать последствия. Оставалось только вздохнуть. Слишком много всего произошло за несчастные несколько дней. Жизнь круто изменилась, я сам то ли с ума сошел, то ли стал вместилищем для призрака. Чужой души. И как в это поверить? Рассказал бы кто-то, я бы точно отправил его к докторам. И сразу на добровольно-принудительное лечение. А тут даже не знаю, куда самому раньше сдаваться. В храм, в психушку или на шоу фриков? «Да ладно, подумаешь, голос в голове. Да еще никакой попало, а мой, самый лучший. Скажешь, нет?» «Не скажу», — нашла дурачка. «Кристи, а наоборот попробовать спать можно?» «В смысле?» — не поняла она. «Это как?» «Ранее ты сказала, что можешь спать, пока я бодрствую. А наоборот это будет работать?» Чисто теоретически, да. Ты настолько устал? Очень, милая. Причем не столько физически, сколько морально. Попробуй подремать. Вот прямо в машине. Если ничего не выйдет, все равно никто не удивится. А так-то... Помнишь, когда мама наша пришла ругаться, ты же еще спал? А вот я нет. По идее, значит... Можно меняться. Когда, спрашивается, я начал настолько доверять голосам в голове? Одному конкретному голосу, еще и чужому, как выяснилось. Сам не понял. Впрочем, я не стал больше мучить уставший мозг. Откинулся на подголовник и закрыл глаза. Удивительно, но заснуть в не самой удобной позе, сидя в машине рядом с братом, которому еще пару дней назад не повернулся бы спиной, получилось в течение буквально пары минут. Мир ухнул вниз, и меня приняли мягкие объятия Морфея. За секунду до того, как я окончательно потерял связь с реальностью, услышал лишь странную фразу, произнесенную женским голосом. «Ну, сейчас мы с вами поиграем, бандерлоги». И она была подозрительно предвкушающей. Надеюсь, лишь потом не придется пожалеть о содеянном. Когда я очнулся, вокруг было тихо и полутемно, пахло свежим постельным бельем и еще какими-то хвойно-цветочными непривычными нотами. Под головой ощущалась свернутая валиком подушка, я был накрыт самым легким из одеял, к лицу что-то прилипло, на голове шуршало, а еще я был полностью голый. Совершенно. «Кристи?»